Сталин окружен был, обложен как медведь в берлоге, людьми рвавшегося к власти нового триумвирата Берия, Маленков, Каганович. К ним присоединился Микоян. Нейтральную вроде бы позицию занимал хитрый Хрущев, готовый сделать ставку на выигравших, как и Булганин. В таких условиях Сталину пришлось готовить совещание в обстановке особой секретности. Не было письменных приглашений, телефонных звонков. Военных самолично оповещали Николай Алексеевич Лукашов и генерал Василий Сталин. Они побывали у Жукова, Василевского, Конева и Тимошенко. К лицам гражданским, председателю Президиума Верховного Совета СССР Швернику, к Вышинскому и Сабурову ездили Василий Сталин и, вероятно, Шипилов. Молотова не приглашали, он болел, гриппозная пневмония. Все названные товарищи были предупреждены, что время и место встречи будет подтверждено 28 февраля по телефону несколькими словами, ничего не значащими для непосвященных. Как ни скрытно готовилось совещание, а информация о нем просочилась от кого-то, достигла ушей Берии. И тогда триумвират пошел, что называется, ва-банк. В середине дня 28 февраля Сталин был изолирован от внешнего мира на своей даче. Телефоны его были отключены. Он никому не мог позвонить, а ему мог позвонить только Берия. Испытанный прием мелкотравчатых паскудников-политиканов, используемый ими и по сию пору. Автор сначала даже не поверил, что такое возможно было со Сталиным. Однако факт подтвердился еще одним независимым источником. Не имея связи с Иосифом Виссарионовичем, Лукашов и генерал Сталин не могли самостоятельно дать ожидавшееся от них подтверждение, что встреча состоится. Тревожную ночь провел Николай Алексеевич. На следующий день должна была начать вещание на Советский Союз радиостанция «Свобода», созданная и финансируемая американскими врагами СССР. Лукашову надо было познакомиться с формами и методами работы новоявленных пропагандистов от ЦРУ. В одной из первых же передач 1 марта 1953 года диктор «Свободы» ликующим голосом сообщил о смерти Иосифа Сталина. Эту новость, торжествуя и радуясь, подхватили и разнесли по свету «Голос Америки», «Голос Израиля», BBC. Лукашов сразу же поехал на ближнюю дачу. Иосиф Виссарионович был жив, встретил на ногах, но чувствовал себя неважно и выглядел скверно. Лицо багровое, в глазах красные прожилки. Сказал, что болит голова, что ночью его вырвало с кровью. Однако от врачей Сталин наотрез отказался. Даже пошутил. На Кавказе, мол, старики-долгожители исцеляются вином и чистым горным воздухом. Закутавшись в бурки, сидят возле дома в саду. А поскольку бурки у него нет, то он готов закутаться, как всегда, в старую теплую шубу. Пошли на привычное место, на западную застекленную террасу, где любили коротать время вдвоем, особенно после субботней баньки, любуясь закатом, играя в шахматы или просто разговаривая. Или тихо подремывая, особенно с возрастом в последние годы. Лукашов обратил внимание, Сталин непривычно приволакивал правую ногу. На террасе Иосиф Виссарионович почувствовал себя лучше, легче дышалось. Коротко рассказал о том, что произошло накануне вечером. Состоялось незапланированное, несогласованное со Сталиным, неожиданное для него заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. Так называлось Политбюро после 19-го съезда партии, на котором, кстати, была упразднена должность генерального секретаря, А. Иосиф Виссарионович стал просто членом бюро и секретарем ЦК. Где состоялось заседание, в записях Лукашова не сказано, скорее всего, на той же ближней даче. Присутствовали неразлучные приятели Берия и Маленков, Каганович и Микоян, не член бюро. Были, возможно, Хрущев и Булганин, но Сталин о них не упоминал. Чувствовалось, что за коперщиками были Берия и Маленков. Но они отмалчивались, а атаку вел Каганович, поддерживаемый Микояном, которого Иосиф Виссарионович издавна считал надежным другом. Каганович резко в ультимативной форме потребовал немедленно закрыть так называемое «Менгрельское дело», грозившее неприятностями Лаврентию Берии. Не устраивать открытого процесса по делу врачей и прекратить критические нападки партийной печати на органы госбезопасности, на их руководителей. Микоян заботливо посоветовал вообще уйти в отставку со всех постов и отдохнуть. Но Сталин-то понимал, чем это грозило ему. У него было слишком много врагов и во всем мире, и в стране, и в том же бюро. Он мог бы, конечно, обратиться к партии, к армии, к народу, но не сейчас. Требовалось выиграть время. Иосиф Виссарионович был потрясен, но не взорвался. Крайним усилием воли сдержал себя, даже согласился из соображений тактики не выступать с критикой органов безопасности и обдумать вопрос о Менгрельском деле. И продолжить разговор через несколько дней. После горячей перепалки страсти утихли, участники заседания разошлись мирно, распив на прощание несколько бутылок вина. После этого у Сталина начала болеть голова, покалывало сердце. А в доме, оказывается, не было даже элементарной аптечки. Незадолго до полуночи Лукашов, не желая утомлять Сталина, попрощался с ним и уехал. Иосиф Виссарионович сказал, что посидит еще немного на террасе, поест, а потом, может быть, поработает над второй частью экономических проблем социализма. И, предваряя возражение Лукашова, объяснил, что для него это не только труд, но и удовольствие. Николай Алексеевич более-менее успокоился. Его тревожило не столько здоровье Сталина, сколько междоусобная борьба, обострившаяся до крайности. Утром часов в 10 позвонил Василий Сталин. Торопливо и взволнованно сказал, что с отцом плохо, он лежит без сознания, стонет, тяжело дышит. К нему на ближнюю дачу уже выехали министр здравоохранения Третьяков и главный терапевт Минздрава Лукомский. Он, Василий, сообщил членам бюро ЦК, Берия и Маленков тоже обещали прибыть. А он просит поскорее приехать Николая Алексеевича, потому что отца могут долечить окончательно. Лукашов отправился без промедления. Однако на повороте с шоссе в лесок к даче машина была остановлена. Дальше не пустили. Начальник охраны сослался на приказ свыше. Что было дальше, известно. 6 марта 1953 года советское радио сообщило о кончине Иосифа Виссарионовича. Гроб, на казенном языке именуемый «изделием номер 6», был, разумеется, наилучшего качества из сухих дубовых досок. Причем изготовлено было 4 таких одинаковых гроба. Тело Сталина перекладывали по ночам. Берия и его сторонники не жалели ни государственных средств, ни крокодиловых слез, демонстрируя в последний раз свою преданность делу Ленина-Сталина и лично великому вождю народов. Но они так рвались к власти, так жаждали перемен, что не хватило терпения хотя бы прилично довести игру до конца. Уже в самый день похорон, 10 марта, открылись двери тюрем для тех, кто поддерживал Берию и Маленкова, и начались гонения на искренних сторонников Сталина. Только в столице было разом ликвидировано 5 центральных военных газет. Много нового открылось мне, автору, при внимательном изучении записей, торопливых набросков, документов, оставленных Николаем Алексеевичем, при сравнении их с другими материалами, не получившими широкой огласки. Иначе, чем прежде, смотрю я теперь на события последних лет, последних месяцев и последних дней жизни Сталина.